Мы все смотрели на узкую полоску неба над домами, где буквально пару секунд назад появился большой широкий луч, падающий на землю в нескольких улицах от нас. «А этот достаточно широкий?» – поинтересовался Семен. «Не знаю», – сказал Иван растерянно. «Я же молча пожал плечами. Скоро узнаем. Идут». Раздался в моей голове возбужденный голос Антона. «В сторону дома идут бандиты, скоро они будут здесь». Еще полминуты, и у дома появилась группа из 20 человек. Четверо тянули что-то похожее на бревно, таран. «Сейчас будут ломать центральную дверь. Может, я их это...» — сказал Иван, доставая свои револьверы и заводя курки. «Погоди, что ты так радикально? Вдруг они мимо просто идут?» — пошутил я. «Дай им завязнуть сначала, а то спугнешь, трофеи лишними не бывают». «Сколько их там?» — спросил Семен. «Ты что, не видишь?» — удивился Иван. «Я плохо вижу в темноте», — смущенно ответил дровосек. «22», — недолго думая ответил Иван. «Бум!» — раздался первый глухой удар о входную дверь, эхом разошедшийся по всему дому. «Бум-бум!» — последовало еще несколько. В столовую комнату на третьем этаже, где мы разместились с друзьями, вбежал владелец магазина «Скрабель». «Началось, а почему вы ничего не предпринимаете, господа?» — с порога спросил он. «Входная дверь, как и ставни на первом этаже, у вас из железного дерева, так что вряд ли у бандитов что-то получится с наскока». «Из железного», — подтвердил торговец, — «еще есть барьеры на окнах и дверях, но я их не активизировал, как вы и просили, Антон. Пускай, если прорвутся внутрь, то здесь и останутся», — улыбнулся я, подкручивая правый ус. «Вы сможете запустить эти барьеры дистанционно?» Скрабель полез в карман и выудил круглый амулет на цепочке. Он повесил его на шею, перед этим поочередно погладив три светящихся синих камня. «Да, как только скажете, Антон, так барьер и активирую», — сказал торговец. «Включите артефакт, когда услышите первые двойные выстрелы от Ивана». «Именно двойные, сможете их отличить?» — спросил я. Скрабель кивнул мне. «Хорошо, тогда за дело», — сказал я. «Семен, двигай на первый этаж, на тебе входная дверь. Когда дам сигнал, откроешь ее, сымитировав поломанный затвор, и оттянешь их поглубже внутрь, чтобы как можно больше нападающих попалось в ловушку». Семен кивнул, а его лицо украсила довольная улыбка до ушей. Он быстро покинул нас. Послышались сначала его тяжелые шаги по коридору, а потом быстрые по ближайшей лестнице. «Ваня», — повернулся я к стрелку, — «твоя главная задача — дать сигнал Евгению Викторовичу, а еще не дать уйти оставшимся на улице. Скорее всего, там будут руководители и маги, не думаю, что они первыми пойдут на штурм». Давыдов кивнул, еще раз проверяя заряд в револьверах. «Для начала сконцентрируй огонь на нескольких из них», — продолжил я. «Наверняка у врага будут защитные амулеты от физических атак, и если руководители расторопные, то выберутся из ловушки. Твоя задача сделать так, чтобы они сидели в укрытиях, боясь за свою жизнь. Как только мы с Семеном закончим с попавшими в ловушку штурмовиками бандитов, сразу переключимся на тех, кого задержал ты». «Хорошо, будет сделано, шеф», — Ванька улыбнулся, предвкушая грядущую заварушку. «Не слишком ли все усложняете, Антон?» — спросил меня владелец магазина. «Евгений Викторович, я посмотрел на мужчину пристально, вы же сказали, что моя задача защищать ваш магазин». «Так, так, но зачем устраивать тут настоящую бойню?» — спросил он. «Затем, Евгений Викторович, чтобы все бандиты вокруг знали, магазин этот находится под охраной Минского и соваться сюда не следует. Или вы считаете, что стоит отпустить бандитов, чтобы в следующий раз они пришли с еще большими силами?» Подмигнул я владельцу магазину. «Я могу вам чем-то помочь?» — спросил Скрабель. «Следите, пожалуйста, за охранными артефактами контура, чтобы не было нападения со спины, и по сигналу просто включите защиту». Владелец магазина кивнул. «Я бы вам с удовольствием помог магией, все же я маг земли, но, если честно, из меня боевик, мягко сказать, хреновый», — мужчина пожал плечами. «Я оружейник, в отличие от своего младшего брата, которому, к сожалению, семейные ценности оказались не так важны, как карьера в пограничной страже. У каждого свои склонности, у кого-то разрушать, а у кого-то создавать и созерцать. Не стоит себе ставить это в укор», — ободрил я мужчину. «К тому же вы многое сделали за сегодняшний вечер». «Спасибо», — Скрабель слегка поклонился, — «я тогда пойду дежурить у родовых артефактов. Если что-то случится, дам знать». Я кивнул ему в ответ. «Егор, «Ты правда так думаешь насчет созидания и созерцания?» — раздался у меня в голове голос Антона. «Да, чтобы сотворить что-то по-настоящему великое, нужно мастерства и усердия в несколько раз больше, чем чтобы овладеть боевой составляющей одной из стихий», — ответил я своему внутреннему попутчику. «Но при чем тут созерцание, если ты не в состоянии оценить искусную работу и насладиться результатом труда другого человека, то никогда не создашь ничего настолько же прекрасного». Услышал я в голове раздумья Антона. «Похоже, мне пора», — сказал я Ивану, когда увидел, что к окнам второго этажа начали приставлять лестницы. «Гляди, маг», — сказал Иван, показывая на одного из мужчин. Я посмотрел туда, куда указал Давыдов, и увидел, что один из руководителей бандитов не выдержал и решил ускорить процесс штурма. Чтобы помочь своим ребятам, долбившим в дверь тараном, он из брусчатки начал создавать нечто подобное каменному столбу. Я сорвался с места, выбежал в коридор и со всей силы заорал в надежде на то, что Семен на первом этаже услышит. «Рубила, впускай гостей». Жаль, конечно, что теперь не удастся рассредоточить бандитов, но что поделаешь, придется перебить всех на первом, а ведь если бы маг не поспешил, то часть нападавших оказалась бы на втором. Ну да ладно, я услышал мощный удар где-то внизу, все же маг применил свою силу. Буду надеяться, что Семен успел открыть затворы. Пока я бежал по лестнице вниз, услышал нарастающий шум. Бандиты вбегали внутрь магазина и терялись, не понимая, куда им двигаться дальше, так как вместо просторного помещения, которое должно было их встречать после главного входа, они оказались в узком коридоре лабиринта. Его за вечер магии земли сделал скрабель. Я подбежал к лабиринту, из которого, пятясь и выкрикивая всякие непристойные простонародные ругательства, манил за собой людей Семен. Раздались первые выстрелы. Иван, по всей видимости, решил спровоцировать нападающих начать более активный штурм, объяснив стрельбой, что стоять на улице небезопасно. Еще полминуты, и раздались, наконец, двойные выстрелы, закрывающие бандитам возможность отступления. Воздух на мгновение завибрировал, раздался четкий нарастающий гул, который дошел до апогея. Произошел хлопок, словно взорвался шарик, перекочанный воздухом. Это владелец магазина включил охранный щит. «Теперь наши гости в ловушке, и значит, пора их перебить». Семен посмотрел на меня, ожидая разрешения начать зачистку застрявших в лабиринте бандитов. Я дважды утвердительно кивнул, мол, давай, начинай. Дровосек расплылся в своей фирменной улыбке. В одной руке он держал небольшой круглый щит из железного дерева, во второй – топор. Руны на щеке топора вспыхнули на секунду ярким светом. Он, не думая больше ни мгновения, смело шагнул в коридор лабиринта. Сверху все больше и больше заливались выстрелами револьвера Ивана. Гул улицы стих. Защитная магия скрабеля полностью изолировала дом от всех воздействий. Вопрос в том, сколько она продержится, не давая вражеским заклинаниям прорваться внутрь. Здесь магия была схожа с той, которую применяли наемники Крупского на поезде, сопровождающим заложников. Мне стоило быть осторожнее со своими родовыми клинками, чтобы случайно в горячке боя не повредить артефакт владельца магазина. Взял в руки одну из сабель и поспешил догнать торопыгу Семена, который, судя по звукам, доносившимся впереди, уже кого-то встретил на своем пути. Первый, второй, третий, столько трупов я переступил, догоняя дровосека. Он с легкостью и непринужденностью отбивался от двоих в узком коридоре. Бац-бац, и еще двое бандитов упали на землю, а Семен обернулся ко мне. На его лице красовалась кровожадная улыбка. Семен повернулся к той стене, где предположительно должна находиться входная дверь. Лицо вмиг приняло серьезное выражение. Послышался сильный грохот, приближающийся к нам. Я увидел, как огромный кусок стены шириной с платяной шкаф и высотой от самого пола до потолка отрывается и прижимает Семена к соседней стене, вдавливая в нее. Следом пронеслось еще несколько таких кусков. Похоже, у нас в гостях все-таки оказался маг, а я-то думал, повезет, и с ним предстоит разделаться потом. Увидел, что Семен пытается выбраться из-под обломков, и, не думая больше ни секунды, я сорвался с места и вбежал в пролом стены, на ходу доставая второй клинок. Три кольца лабиринта преодолел за секунды. За это время попутно убил одного и ранил как минимум двоих бандитов с артефактами физического урона, которые не удалось пробить с первого раза. Ну и ладно, разделаюсь с ними позже. Кто они такие? Простые бойцы, даже не мастера клинка. Сейчас есть цель поважнее, маг земли, который ждал меня у входной двери. Он был небольшого роста, в сером плаще с капюшоном. Он заметил меня. Защищая мага, навстречу выдвинулись два бойца. Они направили на меня свои револьверы. Выстрел, еще один. Я каким-то чудом ухожу от первого, но чувствую, как пронзает левое плечо боль от второго. Я ранен, но не стоит сейчас жалеть себя. Убиваю стрелков, проламывая серией ударов защиту амулетов. Попутно приходится отбиваться от мощных ударов земляной магии. Но маг явно паникует, волнуется. Он пятится назад и затем оступается. Мне просто не верится, что такое возможно. Это же насколько он напуган, что потерял концентрацию. Маг земли всегда стоит, словно приклеенный. А тут на тебе упал. Я атаковал, намереваясь обезглавить противника, но в последний момент поменял траекторию клинка. Маг упал, ударился о пол и остался лежать без чувств. Кто бы рассказал, я бы не поверил, что маг земли может удариться об нее и потерять сознание. Да для него это должно быть сравнимо с падением на мягкую постель. Что, блин, здесь происходит? Еще минута, и двое моих друзей оказываются рядом. Семен, как ни в чем не бывало, стряхнул с одежды остатки пыли. Такое впечатление, что еще пару минут назад его не придавливало никакой стеной. Он по-прежнему весел. «Мне он нравится», — сказал дровосек с любовью и трепетом в голосе. «Чего ты несешь, Семен?» — спросил Иван. Я задумчиво посмотрел на друга. «Твоя новая прелесть», — уточнил я. «Мой кругляш», — все так же с любовью произнес дровосек, поглядывая на новый щит. По краям круглого щита виднелась свежая кровь, значит, все же успела кропить и его. «Ваня, с этим все ясно», — сказал я, оглядывая учиненный на первом этаже погром. «Что там у тебя, ушел кто?» «Ня, все чисто», — Иван довольно кивнул. «Магов не было, ня, был какой-то фраер в пестрых одеждах, но после десятка выпущенных в него пуль затих. Может, маг жизни?» — спросил я. «Пойдем посмотрим», — предложил Иван. «Господа, это просто великолепно». Довольный владелец магазина появился из-за угла. «Надеюсь, увидев, какая здесь охрана, бандиты больше сюда ни ногой», — сказал я. «Однозначно, но скажите мне на милость, вы хоть одного в живых оставили, чтобы сдать в жандармерию?» «Одного оставили», я направился к телу валяющегося без сознания мага в сером плаще. Подошел. Сейчас, когда пыль от схватки улеглась, я разглядел худое тело. Подросток, я не понимал. Пнул тело ногой. Оно пару раз качнулось туда-сюда, и с лица спал капюшон. Перед нами лежала хорошенькая девушка небольшого роста. Светлые волосы заплетены в косу. Мордашка смазливая, как у куклы. «А Анастасия Александровна?» – удивился Скрабель, дважды поперхнувшись. «Кто?» – переспросил я. «Дочка губернатора», – выдавил из себя владелец магазина, прикрыв лицо руками. Глава 15. 2 часа ночи. Город Щусовой. Магазин Скрабеля. Анастасия очнулась на твердом полу. Под щекой холодная каменная плита. Тело затекло в неудобной позе. Кажется, их вылазка закончилась полным провалом. Последним, что она помнила, был мужчина с саблями в руках, несущийся прямо на нее. Известных ей приемов магии не хватило, чтобы отразить нападение. Это был конец. Она ждала расправы. Тем не менее, кажется, все еще была жива. По крайней мере, боль в теле свидетельствовала об этом. Что это был за человек, оглушивший ее с такой скоростью? Он ведь даже не маг. Таких она и противниками-то не считала. В столичном университете магии, где девушка отучилась 3 курса, за ней закрепилась слава подающего надежды мага земли, и по боевым искусствам ей всегда ставили 1-5. И что, всего этого не хватило в реальном деле. В лавку к Скрабелю она потащилась вслед за Николаем, от скуки и в попытках доказать себе, что стоит большего, чем просто фамилия, которую носит. Отец всегда относился к ней несерьезно, не позволял выходить за рамки женского мира. По его мнению, девушка должна окончить университет и выгодно выйти замуж. Ничего другого от нее не требовалось. Дальше она станет проблемой мужа. Назло родителю Анастасия завела дружбу с сомнительной компанией. И все потому, что там ее воспринимали всерьез. Николай видел в ней боевого мага земли, а не кисейную барышню. Девушка лежала с закрытыми глазами, притворяясь, что все еще не пришла в себя. Рядом с ней ходили какие-то люди. Анастасия слышала их голоса и глухие шаги совсем близко. Вокруг говорили о том, что вся команда, с которой она сюда пришла, убита. А значит, и Николай тоже. Сердце кольнуло секундная печаль. Николай ей нравился. Жаль, что так вышло. Впрочем, стоит переживать за собственную шкуру. Вряд ли охраняющие склады скрабья наемники отпустят ее просто так. Убьют либо сдадут властям или папеньке. И тогда ее запрут дома до самого замужества, если не сошлют в монастырь. Если хочешь притворяться, что лежишь в отключке, дышать надо ровнее, услышала она низкий мужской голос у самого уха. Делать нечего. Анастасия медленно открыла глаза и увидела перед собой кожаные мужские сапоги. А папочка в курсе, где его дочка шляется. Послышался где-то рядом другой мужской голос. Анастасия повернула голову и увидела ухмыляющееся лицо молодого рыжего парня. Лихой такой, с пистолетами на поясе, а на вид не старше, чем она. Рядом послышался тяжелый вздох. Анастасия снова повернула голову и аж обомлела от страха. В нескольких шагах от нее стоял тощий невысокий юноша. Комплекция его никакого ужаса не внушала, а вот горящие безумием глаза и одежда, залитая явно чужой кровью, заставляли внутренне поежиться. Парень выругался сквозь зубы и потер грудь, бросая в ее сторону злые взгляды. Анастасия вжала голову в плечи и подняла, наконец, глаза на обладателя кожаных сапог. Это был тот самый тип с саблями, который оглушил ее ударом по голове. Какой красивый мужчина! Именно таких она представляла себе, мечтая втихаря о романтическом приключении. Глаза хитрые, смотрит прямо в душу. Анастасия почувствовала, что у нее горят щеки. Мужчина понял, какое впечатление произвел на девушку. Его взгляд изменился. В глазах появился озорной блеск. Незнакомец откинул с лица темные кудри и подкрутил длинный ус. «Думаю, нам стоит переговорить с глазу на глаз». Усатый красавчик улыбнулся Анастасии, и она поняла, что согласна с каждым его словом. Закивала, отталкиваясь от каменного пола руками. Встала на ноги. «Нужно узнать, есть ли у них в шайке еще сообщники». Хмуро заметил рыжий парень. «Разберемся», — пообещал красавчик и поманил ее пальчиком за собой. 11:00 утра. Город Чусовой. Магазин скрабеля. Не хочу отвлекать от постельных дел, но, похоже, кто-то настойчиво барабанит в дверь, требуя тебя, и это продолжается уже довольно долго, выдернул меня из состояния блаженства реципиент. Ну а чего, не только же воевать постоянно, надо хорошенько отдохнуть душой и телом, особенно если такая возможность представилась. То есть пилить мне мозг в этот раз ты не намерен? Удивленно поинтересовался я. Из-за чего пилить-то? Из-за нее, я посмотрел на девушку. На белоснежных простынях лежала блондинка лет 20. Ее золотые кудрявые волосы рассыпались по подушке. Большие голубые глаза сверкали томным удовлетворением. Грудь девушки была прикрыта тонким кружевным бельем, которая мягко поднималась в такт дыханию. Талия была стройна, а изящные бедра то и дело приковывали к себе взгляд. Она лежала на боку, одна рука беззаботно закинута за голову, а другая подложена под щеку. Поза сквозила чувственностью и женственностью. По моему мнению, она отработала этой ночью за свою ошибку на все 100%. Девушка, словно кошечка, была нежной и пушистой, а местами страстной и агрессивной. Она была готова пойти на многое, чтобы информация о ее связи с бандитами не ушла дальше этих стен. «Ты куда?» — сказала она соблазнительным, воркующим тоном. «Дела», — сухо ответил я. Вмиг оделся, пристегнул сабли к поясу и направился к двери из спальни. «Даже не спросишь моего имени», — сказала она удивленно. «Зачем?» — огорошил я ее и подмигнул, закрыв за собой дверь. Заглянул в соседнюю комнату, где отдыхал Иван. «Собирайся, у нас, похоже, намечаются дела», — поторопил я с подъемом Давыдова. «Жду тебя внизу». Быстро сбежал по лестнице в центральную комнату магазина. Там от ночной бойни, учиненной мной и Семеном, не осталось и следа. Скрабель своей магией вновь перестроил помещение в огромный холл, полностью заставленный витринами с разным оружием. Посередине одиноко стояло кресло, в котором сидел Семен. В руках он сжимал свой любимый топор, а щит лежал у него на коленях. Укоризненный взгляд его был устремлен на входную дверь, по которой кто-то усердно барабанил ногой, требуя открыть. «Доброе утро, Семен», — сказал я. Семен вскочил, топор в правой руке, щит, спасший ему ночью жизнь, в левой. «Ваше благородие», — поклонился он мне. «Семен, Семен, когда ты наконец прекратишь маяться дурью?» «А что я?» — махнул на него рукой. «Ну ничего, еще немного, и он изменит свои привычки». «Что там?» — я махнул в сторону входной двери. «Да кто же его знает?» «Барабанит уже полчаса, наверное, а чего не спросил?» «Так не было велено, сказано к двери не подходить, вот я и не подходил», как-то по-идиотски улыбнулся Семен. «А где трупы?» «Так их это», немного запнулся дровосек, Евгений Викторович куда-то в подвал велел стащить, ну я и стащил. С улицы тоже? Да, а вы знаете, что я странное заметил, когда труп потаскал? Спросил Семен. Чего? Ванька там пятерых подстрелил, и у всех выстрел был в правый глаз. Как так можно-то? Это ж в движущихся людей. А в другие места попадания были? Были, куда без них, но правый глаз выбит у всех. Семен произнес это восторженно, даже горделиво. Считай, что у Ваньки такой автограф, вида непонимания Семена, пояснил, визитная карточка, подпись под документом, чтобы все понимали, что это сделал именно он. Может, мне тоже что-то такое придумать, задумчиво сказал дровосек, уставившись в потолок. То-то трупы, оставленные тобой, можно спутать с другими. Да у них попал черепа нет на месте, такое не часто встретишь. Я подошел к двери, щелкнул сначала одним затвором, потом другим, отошел назад и потянул за ручки. Двери на удивление легко поддались и бесшумно распахнулись, впуская в помещение лучи дневного солнца. На пороге стоял парнишка лет 10, в рваной одежде, босой, похоже, беспризорник. «Здравствуйте, ваше благородие, у меня послание для Минского Антона, тут есть такой», сказал он довольно-таки нагло. «Давай», протянул я руку. Парнишка прищурил левый глаз и отдал запечатанный конверт. Я взял его, и гонец тут же убежал, будто и не было. В моих руках оказалась бумага, сложенная несколько раз, скрепленная незнакомой восковой печатью с родового перстня. Сломал оттиск и вчитался. «Антон, привет, над городом сгущаются тучи. Я обязан тебе, поэтому спешу предупредить. Нужно быстрее уходить. Город и окрестности начинают кишеть монстрами. Они пока не очень сильные. В основном это многочисленные раи филантов, которые сейчас убивают только мелкую живность в округе. Для человека они пока не страшны, в отличие от муравьидов, которые появились этой ночью. Еще немного, и город накроет волна монстров покрупнее. Но проблема не в этом. Проблема в том, что нашествие мелких монстров дало прекрасный шанс Крупскому зайти в город под предлогом защиты от тварей. Князь пообещал губернатору, что возьмет город под контроль и поможет полиции с зачисткой. Он наверняка узнает, что ты еще здесь, и будет искать. Не думаю, что Крупский оставит без отмщения смерть своего вассала, графа Азальта. Пограничная стража по-прежнему вмешиваться не намерена. Их основная цель – не допустить на территорию, где можно открыть телепорт, монстров. Охране все равно, если твари появятся в городе. По мне, это неправильно. Но тут главное удержать территорию телепорта от разрушения монстрами, иначе все люди в колониях могут погибнуть, не дождавшись окончания зачистки. Что касается восстановления шахты, то думаю, уже к полудню магам земли полностью удастся сделать это. Будь осторожен, друг. Анатолий Гаврилов. Что там? В двери появился Иван. На, почитай. Я протянул ему письмо, оглядел улицу. Никаких следов от ночной схватки, даже крови нигде не видно. Интересно, как это удалось Семену и Скрабелю. Ну да ладно, скоро приду, сказал я Давыдову, удаляясь по переулку. Ванька лишь кивнул в ответ, продолжая стоять на крыльце магазина и вчитываться в письмо. Я вышел на проспект Петра Великого, к которому примыкали оба конца безымянного переулка. Проспект был полупустой, покрыт грязью. Тут и там сложены импровизированные баррикады. В 10 метрах от меня догорала машина и две повозки. Витрины ближайшей лавки были выбиты, а внутри творился хаос. Я прошел еще минут 5 в сторону центральной площади. Чем ближе подходил, тем значительнее становились разрушения. Попалось даже несколько зданий, обрушившихся наполовину. Да, город погряз в разрухе за какие-то сутки. А ведь это еще только начало. Дважды на меня хотели наехать местные хулиганы. Но стоило только на них посмотреть, как они сразу же исчезали. Подойдя к центру, я решил перейти проспект и отправиться к зданию телепорта, рядом с которым красовался длинный кирпичный забор пограничной стражи. На расстоянии нескольких метров от входа были установлены баррикады из аккуратных каменных блоков. Здесь явно постарались маги земли. В каждом таком укреплении находилось трое военных в форме пограничной стражи телепорта. Я махнул им в знак приветствия, но меня проигнорировали. Значит, действительно будут защищать здание телепорта до последнего, а на город им плевать. Хотя ничего удивительного. Здесь на кону жизни нескольких тысяч людей, а по ту сторону телепорта сотен тысяч. Выбор стражи понятен. В этих обстоятельствах он единственно верный. Прошел немного дальше и чуть не споткнулся о труп. Осмотрелся и ужаснулся. Вокруг с десяток бездыханных тел с разными повреждениями, кого-то пырнули ножом, кто-то лежал с проломленной головой. А вот у очередной лавки, на этот раз магической, лежал мертвый маг-огневик, проткнутый вилами насквозь, рядом, обгорелые тела пяти нападавших. Заметил небольшую стайку филантов, обрезающих своими жвалами самый дальний труп. На них здесь никто не обращал внимания. Вот мимо покойника прошел прохожий, пнул одну из тварей ногой, та нехотя отлетела, словно откормленный голубь, и вновь устремилась к месту пиршества. Удивительно, что здесь еще нет падальщиков посерьезнее. Оглянулся, пытаясь обнаружить хоть одно животное. Тут не было ни бродячих собак, ни кошек, шныряющих в поисках еды, ни даже птиц. На ближайшей улице заметил труп лошади, который дергался словно в конвульсиях. Увидел какую-то большую тварь, размером с пони, которая вгрызалась в тушу убитого коня. Любопытство заставило меня приблизиться и рассмотреть монстра. Это был здоровый муравей, орудующий жвалами, как резаками. Он отсоединял от туши все новые и новые куски мяса. Тварь заметила мое приближение и на секунду замерла, словно собака повернула голову на бок, пытаясь меня рассмотреть. По усикам антеннам проходили электрические разряды. Муравьид, всплыли у меня в голове образы и описания из бестиария. Тварь, обладающая сопротивлением к магии, а также способная парализовать свою жертву электрическим током, а мощные жвалы и вовсе в состоянии перекусить железный доспех. А ведь эта тварь размером с пони легко может убить человека, в том числе и боевого мага. И это в центре города. Что же тогда творится на его окраинах? Я огляделся, стараясь рассмотреть происходящее вдали. С разных сторон от города тут и там в небо поднимались столбы дыма. Деревянные окраины горели. Поспешил назад к магазину Скрабеля. Безымянный переулок словно подкова начинался и заканчивался на проспекте Петра Великого. Еще каких-то 10 минут назад здесь никого не было, а теперь жители начали возводить баррикады из подручных вещей, телег, столов и бревен. «Стой, кто идет?» — крикнул мне один из взрослых мужчин, стоящих с армейской винтовкой за баррикадой. «Охрана магазина Скрабеля», — сказал я, даже не думая останавливаться. «Ты минский, что ли?» «Я... чего хотел-то?» — спросил я, немного сбавив шаг. Мужчина поспешил и перекрыл мне дорогу. Я уже хотел было схватиться за рукоять сабли, но незнакомец лишь протянул мне свою ладонь. «Спасибо огромное», — сказал он, крепко пожимая руку. «Этот переулок единственный остался неповрежденным благодаря вам. Но при чем здесь я? Я сам из колоний, накануне решил родственничков навестить. А здесь такое. Ну вы сами знаете. Телепорт взорвали. Ты чего от меня хочешь? Вы бандитам сказали, что переулок под вашей защитой. А вчера вырезали одну из крупных банд. Вот налетчики сюда и не пришли больше. А простых залетных, которые хотели стекла бить, да людей грабить, мы сегодня уже сами стали спроваживать на выход». Мужик кровожадно улыбнулся. «Понятно, мне пора». Постарался я уйти от навязчивого мужчины. «Меня Алексей зовут», все продолжая сжимать мне руку, сказал он. «Замечательно, очень за вас рад, Алексей. Что вы от меня хотите?» Я так сильно сжал руку в ответ, что мужику, наконец, пришлось ее отпустить. «Меня тут все попросили с вами поговорить». Мужчина набрал в легкие побольше воздуха и на одном дыхании выпалил. «Местные жители хотят, чтобы вы возглавили оборону безымянного переулка от возможных нападений. Вы согласны? У меня есть договор, сейчас работаю по нему», — попытался уйти от прямого ответа я. «Мы уже сходили к Евгению Викторовичу, и он в принципе не против», — продолжал настаивать на своем охотник из колонии, «если, конечно, вы согласитесь». «Подумаю», — сказал я, направляясь вглубь переулка. «Мы заплатим», — раздался вслед голос другого мужчины. Потом сказавший это получил затрещину от первого. «Ты чего говоришь? Понятное дело, что заплатим. Он же благородный, сейчас обидится еще на твои слова», — продолжил поучать говорливого мужчину Алексей. «Пока я шел к магазину Скрабеля, увидел, что переулок словно ожил. Появилось много людей, вытаскивающих из своих квартир какой-то хлам, который затем несли к перекрестку. В этом участвовали не только мужчины, но и женщины с детьми. Торговцы, магазины которых были на нечетной стороне, вытаскивали из своих лавок разные инструменты, снабжая ими жителей. Тут же я увидел пекаря, который каких-то пару дней тому назад информировал меня в трактире о делах, творившихся в лавке Скрабеля. Он вышел на улицу с двумя огромными корзинами длинных булок, который раздавал всем проходившим мимо. На улице царила атмосфера взаимопомощи и поддержки. Люди объединились, чтобы выжить. В дверях меня встречали друзья и пожимающие плечами Скрабель. «Я смотрю, вы здесь уже все решили без меня», — сказал я друзьям, читая в их глазах решимость. Те, улыбаясь, пожали плечами. Глава 16. Час дня. Город Чусовой. Безымянный переулок. Дом 13. Я смотрел на Евгения Викторовича. Он поглаживал правой рукой свою лысину и улыбался. «В этом переулке все дома принадлежат мне», — начал он. «По нечетной стороне лавочники, ремесленники, все очень порядочные и добрые люди, они никогда не пойдут ради прибыли на обман. По четной стороне, он показал на пятиэтажные здания, доходные дома, здесь я сдаю жилье тоже самым лучшим людям, плохие у нас не задерживаются. То есть у меня все равно варианта другого нет?» Ухмыляясь, спросил я. Скрабель пожал плечами. «Ладно», я кивнул, «за дело». Еще раз оглядел переулок шириной около 20 метров. «Соберите здесь через 5 минут всех старшин домов», — велел я. «Сделаю», — сказал Скрабель, подзывая жестом пробегающего мимо ребенка. «Сколько здесь живет магов, кроме вас, и какой магией они владеют? Есть водник 2-го и 2 медика 4-го уровня, они держат в 5-м доме аптеку. Вот и замечательно. Значит, их тоже зовите сюда». Через 10 минут на ступеньках магазина Скрабеля стояло около 30 человек. «Итак, господа», — начал свою речь я, — «вначале организуем достойные баррикады на входе в переулок, этим попрошу заняться Евгения Викторовича. Но первым делом требуется как минимум 10 резервуаров из горной породы, размером 4 на 4 метра и высотой около полуметра. Это для воды». Скрабель кивнул, и буквально в нескольких шагах от нас, прямо посередине улицы, появился квадратный колодец из скального грунта, поднявшегося из-под земли. «Такой?» — поинтересовался у меня Евгений Викторович, сделав первый. Я кивнул и посмотрел на мага-водника. «А вас, господин, попрошу заполнить резервуары до краев. Будете отвечать за них. Первоочередная задача — помогать на баррикадах, но если понадобится, то и простым людям с тушением пожаров». Водник кивнул. «Всем детям старше 10 лет выдать по ведру и распределить между резервуарами. Будут носить воду и подавать пустые ведра в случае необходимости», — обратился я к старшинам домов. Те тоже кивнули. «Господа медики», — обратился я к семейной паре, владеющей аптекой, — «организуйте аптечки первой помощи у каждого резервуара, назначьте по ответственной женщине и объясните, как ей действовать. Когда закончите, дежурите каждый на своей баррикаде. Лечебных зелий у вас много?» — напоследок поинтересовался я. «Около 200, с гордостью заявил мужчина в белом халате. «Замечательно, не забудьте в аптечке, которые будут у дежурных, тоже положить парочку». Те кивнули и удалились. «Мужчин разделить на 3 равные группы, продолжил я, опять обращаясь к старшинам домов. 2 группы на баррикады, 3-я в резерве и отдыхает, меняться каждые 4 часа. «А что делать женщинам?» — спросила дама, являющаяся старшиной одного из домов. «Кто хочет, может пойти на баррикады, ну а так на вас приготовление еды. Также надо организовать защиту окон первых этажей у всех зданий и провести инвентаризацию припасов». Все старшины кивнули и разошлись каждый в свою сторону. «Почему ты не хочешь просто спрятать всех в одном здании и держать там оборону?» — раздался у меня в голове вопрос Антона. «А ты бестиарий вспомни, мы не знаем, с каким монстром столкнемся. Если сейчас забаррикадируемся в одном из домов, да даже в доме Скрабеля, это не спасет нас», — постарался я объяснить реципиенту. «Согласен», — недовольно пробормотал он, — «для некоторых тварей, если мы засядем в одном месте, будет только лучше. Но как запасной план надо взять на вооружение. А что думаешь насчет атак с воздуха? Тоже не стоит исключать, но все же давай действовать последовательно и решать проблемы по мере их появления. Иначе сейчас зароемся в решении задач, которых еще нет». «Я просто хотел помочь», — сказал Антон. «Знаю, спасибо, и если честно, ты сейчас подсказал одну очень дельную мысль. Знаете, чего нам не хватает?» — произнес я, обратившись к стоявшим рядом друзьям. «Чего?» — хором поинтересовались они. «Смотровой площадки, чтобы контролировать периметр и не прозевать нападение с тыла». Ванька посмотрел на скалу, стоящую ровно по центру этого небольшого квартала. Она возвышалась на уровне 6-этажного дома, то есть с ее вершины хорошо просматривался не только весь периметр, но и крыши ближайших домов. «Евгений Викторович», — я остановил проходившего рядом владельца магазина, — мы можем как-то попасть на вершину этой скалы. 6 вечера. Город Чусовой. Безымянный переулок. Через несколько часов активной подготовки вход в переулок закрывали 2 каменные баррикады с амбразурами. Люди были расставлены и вооружены искажущихся бесконечными запасов скрабеля. У вынужденных выступать бойцами в руках было абсолютно разное оружие, в том числе огнестрелы и пистоли. Уже произошла одна небольшая стычка на баррикаде, находившейся напротив первого дома по переулку. Нападение совершили 2 муравьида. У них не было ни единого шанса. Мало того, что в пограничном городе жители имеют опыт борьбы с прорывами, так еще на баррикаде дежурили бывшие охотники. Я наблюдал за этим нападением, не вмешиваясь. Муравьид – крайне коварная и довольно сильная тварь размером с пони, слава 4 стихиям. Интеллектом она не блистала. Да, у нее есть сильная хитиновая броня, мощные жвалы. А еще тварь способна выпускать электрические заряды на небольшую дистанцию, обездвиживая этим врага. Но самое коварное ее свойство – невосприимчивость к магии. У этого типа монстров словно какой-то щит от нее. Одним словом, если муравьида встретить один на один, то это достойный противник, которого без специального оружия не убить, а убежать невозможно. Ветераны-охотники показали мастер-класс по убийству на одной твари, а вторую оставили ополченцам, которые, к моему удивлению, справились на ура. 2 воинов сначала держали муравьида на расстоянии, длинными копьями показывая слабые места в теле монстра, а потом, когда он был ранен и уже истекал кровью, добили ударом клевца, металлического молотка на огромной ручке с заостренным длинным концом. В моем мире такое оружие использовалось для пробития брони у рыцаря. Впрочем, когда я позже рассмотрел труп монстра, понял, что это был, наверное, единственный способ быстро убить такую тварь. Хитиновая броня, покрывающая почти все тело, была и правда сравнима с рыцарскими доспехами. «Вот чего они мучаются», — раздраженно процедил Иван, стоящий рядом со мной, зарядили в него выстрелы из пистоля и делов-то. Тогда не удалось бы обучить ополченцев на примере. Плюс смотри, какая мотивация у людей. На первой баррикаде раздался дружный крик восторга, когда один из охотников прямо там умело отсек голову твари и, распотрошив ее, поднял над собой руку, в которой сжимал трофейный макр. «Тут не поспоришь», — согласился со мной Иван, — «деньги мотивируют». Вскоре мне все же удалось закончить с текучкой мелких организационных дел. Мы, наконец, поднялись по металлической лестнице, умело скрытой от посторонних глаз огромной трещиной в безымянной скале. Вместе со мной и Иваном на скалу поднимались 5 мужчин с ружьями. По словам местных, это были лучшие стрелки. Один из них оказался бывшим охотником на монстров в колониях, перебравшимся после службы на Большую Землю. Они, как и Иван, кроме огнестрельного оружия захватили пистоли. Забравшись наверх, я оглядел укрепления. Сделано было много, но явно недостаточно, чтобы выживать здесь до прибытия одного из наследников трона. Попробую помочь доверившимся мне людям хотя бы с этим. Еще не стоило забывать о князе Крупском. Сейчас монстры казались намного более серьезной угрозой, чем какой-то князь со своей дружиной, стоящий где-то на окраинах города, но встреча с ним сулит не меньшие проблемы. От окраин города поднимались темные столбы дыма. Деревянная его часть уже 2 сутки горела. Небо тут и там пронзали цветные лучи, свидетельствующие о множественных прорывах в городе и его окрестностях. Нам оставалось только выстоять. Спустя 5 дней, город Чусовой, безымянный переулок. За это время атаки монстров только усилились. Многие улицы организовывали оборону, принимая в свои ряды уцелевших горожан. Поднявшись вечером на смотровую площадку на вершине безымянной скалы, можно было легко понять, какая часть города еще сопротивлялась, а какая уже сдалась. Улицы, освещенные запитанными от макров фонарями, свидетельствовали, что жильцы этих районов обороняются, не давая монстрам подобраться к домам. Но все же спустя ровно неделю с момента разрушения телепорта большая часть города ночью погружалась во тьму. Со скалы также просматривалась часть центральной площади и почти вся противоположная сторона проспекта Петра Великого. Дом губернатора стал местом скопления обеспеченных горожан. Его охраняла полиция, которая приспособила губернские конюшни под казармы для себя и своих семей. Элитных лошадей съели. Но, насколько я понял, губернатор не сильно расстроился, так как стоимость размещения в окрестностях усадьбы зарядил просто баснословную. Об этом мне поведала Анастасия, которая 2 раза наведывалась к нам в гости. Ее всегда сопровождало минимум 2 десятка полицейских, которые с удовольствием общались с местными жителями, пытаясь пристроить к нам своих родных. Из подслушанных Антоном разговоров полицейских, я понял, что девушка разыграла перед батенькой просто превосходное представление. Мол, я с друзьями спас ее от коварного главаря местных бандитов Николая, намеревавшегося похитить ее ради выкупа. Талант. По ее же словам, батенька намеревался лично посетить и поблагодарить меня за спасение дочери. Ну уж нет, увольте. Я лучше пропущу этот цирк. И вообще она мне надоела. Мешается тут. Оттащил ее за шкирку от одной из баррикад, когда пыталась убить монстра своей магией и чуть не пришибла при этом двух горожан. Пускай лучше у батеньки тренируется, а то покалечит кого-нибудь или сама убьется. Здание телепорта по-прежнему охраняла пограничная стража, она не подпускала к нему ни монстров, ни местных жителей, желающих найти укрытие рядом. Что же касается сил князя Крупского, то они появились в городе буквально на один день, зашли в гости к губернатору, затем еще полдня стояли у здания телепорта, но стража даже не думала идти с ними на контакт. Потом после очередного прорыва в центр города хлынула небольшая волна монстров, которая почему-то напугала князя. Он отошел к окраинам города, заняв одно из пустующих имений знати. Что же он не попытался отомстить за смерть своего вассала? Или не знал, что мы тут? Как-то разочарованно спросил Антон. Я думаю, что все он уже знает. Просто представь, решил я объяснить внутреннему попутчику. Вот подходит он с дружиной сюда и требует выдать меня. Как думаешь, что произойдет? Я бы выдал, кто ты такой для местных жителей. Очередной наемный. А вот здесь ты не прав. Он будет просить выдать, во-первых, командира наемников, охраняющего имущество скрабелей. Род хоть и утратил былое могущество, но с ним по-прежнему считаются. Возможно, согласился реципиент с первым доводом. Во-вторых, история ложного спасения губернаторской дочки пошла нам на пользу. Не знаю почему, но Крупский явно с ним не хочет ссориться. Соглашусь. В-третьих, в городе по-прежнему стоят силы пограничной стражи, которые при желании вмиг могли бы расправиться с дружиной князя. Крупский знает, что в операции я участвовал с их ведома и по их просьбе. К тому же не забывая о жертвах как у стражи, так и у Крупского. Он попросту боится спровоцировать войска на атаку. На шестой день после разрушения телепорта мы стали свидетелями мощной атаки монстров. Точнее, это была не атака, а настоящая волна, прошедшая по городу с севера на юг. Она состояла из множества различных слабых тварей, которые словно мигрировали с одной части города в другую, прихватывая в свои ряды всех монстров, попадающихся на пути. Твари были не сильные, но их количество впечатляло. Опасны они были примерно как летающие филанты, но попадались в этой волне и сильные муравьиды. Чудовища словно саранча прочесали город. Нам повезло, так как переулок хоть и был сквозной, но начинался и заканчивался на одной стороне. Твари как-то чувствовали, что это тупик, и не совались в него, в отличие от тех улиц, которые были удобнее для их миграции. Вечером, забравшись на скалу с друзьями, я оценил повреждения города. Примерно треть улиц, оборонявшихся еще вчера, уже не стало, сказал Иван, рассматривая округу. «С чего ты это взял?» – недоверчиво возразил Семен. «Вчера было намного больше огней», – Давыдов покачал головой. «Да, вы правы, сударь», – вклинился в их разговор один из стрелков, дежуривших на скале, и начал показывать рукой: «Березовая, Пермская, Береговая, Доминая, Болотная и даже Дубовая». Мужчина тяжело вздохнул. Он был местным, но 20 лет проработал охотником на монстров в колониях, поэтому хорошо владел оружием и понимал происходящее здесь. «Похоже, скоро начнется ад», — тихо, почти себе под нос, — пробормотал он. «Если бы не чуткий слух внутреннего попутчика, я бы даже не услышал этого. Ты о чем? Про какой ад говоришь?» — решил разобраться я. Мужчина с испугом посмотрел на меня, никто бы никогда не расслышал этих слов. Он, наверное, подумал, что я прочитал его мысли, словно сильный маг жизни. «Я работал за внешним кольцом колонии и дважды видел такое», — нахмурив лоб, начал рассказывать бывший охотник. «Миграция слабых монстров происходит только тогда, когда вскоре появятся более сильные твари, обитающие обычно за пятым кольцом колоний. Насколько сильные? Очень. Когда я увидел первую такую миграцию, командир быстро эвакуировал нас, а когда появились на месте нашего укрепленного лагеря спустя 5 дней, от него не осталось ни следа, лишь растоптанная земля». Мужчина посмотрел мне в глаза, и я в них увидел ужас. Во второй раз мы оказались слишком далеко от телепорта, и из группы в 20 человек осталось только четверо. Мы выжили потому, что маг земли завалил проход в пещеру, в которой мы укрывались. После этого я уволился и вернулся сюда на Большую Землю. Давно это было, 5 лет назад, но я до сих пор помню крики, которые издавали монстры, пытаясь выцарапать нас из той пещеры. Небо пронзили сотни широких разноцветных лучей, накрывающих город, словно выстрелы в мишень с небольшого расстояния. Основная концентрация приходилась на центр и северные окраины города, откуда в первую очередь бежали слабые монстры. Бывший охотник громко сглотнул. «Началось», — одними губами вымолвил он. Глава 17. На следующий день, 9 часов утра, город Чусовой, безымянный переулок. «Егор, мне не нравится, что говорят старые охотники и люди, пожившие на окраинах колоний», — прозвучал в голове внутренний голос. «Такие новости никому бы не понравились, но что делать? Бежать из города нет никакого смысла. Ждем, когда откроется портал, и скорее организовываем экспедицию, чтобы вернуть магию. Может, не стоит соваться в колонии при такой обстановке? Пускай все устаканится. Не узнаю тебя, Антон. Ты же хотел побыстрее избавиться от меня, а теперь готов сделать это позже». Я улыбнулся. «Жизнь дороже, да и к тебе уже привык, теперь не так сильно бесишь. А как же вернуть себе тело?» — поинтересовался я у внутреннего попутчика. Он недовольно засопел, но ничего не ответил. Я спустился со скалы, где еще недавно осматривал окрестности вместе с Иваном, который руководил стрелками и дозором на вершине. Решил проведать Семена, который вот уже третий день безвылазно торчал на второй баррикаде. Он там познакомился с двумя старыми воинами и постоянно расспрашивал их о землях и монстрах в колониях. Старики парня приметили, добродушно и с радостью делились своими историями, иногда сильно пугая рассказами здешнюю молодежь. «Антон, подождите, мне вас не догнать», — услышал я голос Скрабеля. «Евгений Викторович, что случилось?» Остановился я. «Мы приютили много людей, они все приходят и приходят в переулок. Мало у кого так хорошо организована оборона. Да еще этот кровавый феникс напугал вчера, но твоя задумка с пожарными резервуарами спасла нас. Днем ранее начался приход сильных монстров, они пока не нападали, довольствуясь разбросанными повсюду остатками еды. Но при таком аппетите падали с слабых сородичей, убитых людьми и невезучими горожанами, вовремя не укрывшимися от монстров, скоро закончится. Но кровавый феникс был гораздо опаснее. Эта огромная тварь с крыльями внешне напоминала птицу, а морда была с щупальцами, как у осьминога. Пасть была украшена несколькими рядами зубов, которые росли изнутри, постоянно сменяясь. Не знаю, кто так назвал эту тварь, описав ее впервые для бестиария, но он все-таки был прав. Монстр был крупным падальщиком, мог часами кружить на большой высоте, карауля жертву. Время от времени в полете у феникса отваливались и медленно парили по воздуху перья. Стоило только коснуться какой-то поверхности, как перо прилипало и словно напалм возгоралось. Оно тлело медленно, выделяя густой черный дым. Самое отвратительное, что такое перо могло спокойно залететь в открытое окно или попросту прилипнуть к вертикальной поверхности, например, к стене. «Так вот, Антон», — продолжил Скрабель, — «при таком количестве народа мы долго не продержимся. Воды у нас в достатке, а вот еды еще на 2, может, 3 дня и все». «Сколько здесь теперь человек?» — спросил я. «Больше 2000, гордо сказал торговец. «Егор, а ты чего о провизии не позаботился?» — раздался язвительный голос Антона в голове. «Потому что руководил обороной этого переулка, даже не думая оправдываться», — сказал я. «Поставил четкие и простые задачи своим друзьям и старшинам в переулке. Я лишь контролировал их выполнение». «Доконтролировался», — злобно хмыкнул внутренний попутчик. «По-моему, все складывалось просто великолепно. Не знаю, чем так недоволен Антон. Видимо, он просто никогда не руководил большой группой людей. Ивану, как первоклассному стрелку, я доверил руководить людьми с огнестрельным и магическим оружием. Он распределял их между баррикадами, проверял умения. Самые лучшие дежурили на безымянной скале. Семен был молод и не вызывал доверия у опытных охотников, но буквально после поры нападений монстров на вторую баррикаду мнение о нем полностью изменилось. Сторожилы из колонии стали прислушиваться, а вынужденные ополченцы смотрели на дровосека с открытыми ртами. Все потому, что он постоянно просил более опытных воинов дать совет, а в бою применял услышанное так, будто не впервой. Стариков подкупило то, что после схватки он всегда подходил к давшему дельный совет воину и благодарил за науку низким поклоном в пояс. Вот так уже на вторые сутки обороны у нашего дровосека появился просто какой-то неслыханный авторитет. Когда же количество людей возросло настолько, что позволило разделить мужчин не на три, а на пять групп, то две попеременно дежурили на каждой из баррикад, а одна была в резерве и занималась делами внутри переулка. Я просил на второй баррикаде назначить командира из опытных бойцов, но все в один голос утвердили молодого щуплого Семена. Обороной первой баррикады руководил я, в мое отсутствие эти обязанности выполнял старый охотник, давно ушедший на покой от сражений на Большую Землю. За снабжение людей оружием и провиантом отвечал Скрабель. Его склады казались просто бездонными, но все же, видимо, и на них начали пустеть полки. Евгений Викторович, как такое могло произойти? Мы же говорили буквально пару дней назад, вы заверили, что провизии минимум на полторы-две недели, сказал я. Скрабель тяжело вздохнул, собираясь с мыслями. Вначале нас было всего 200 человек, не считая детей. Сейчас людей, укрывающихся в этом переулке, больше 2000. Если честно, не удивлюсь, если уже завтра их будет 3000. Он как-то виновато посмотрел на меня. Я не могу не пустить людей, пришедших за помощью. Я кивнул. Мое мнение об этом человеке кардинально поменялось за последнее время. Сначала он показался заядлым торговцем, которого беспокоит только сохранность магазина. Сейчас же Скрабель раскрылся, показывая, какой он добрый и отзывчивый человек, желающий помочь беззащитным людям. Может, попросить у пограничной стражи или у губернатора, начал прикидывать я. Бесполезно, первые просто не идут на контакт, а губернатор, он оглянулся, убеждаясь, что нас никто не подслушивает, губернатор наш настоящий мерзавец, ему вообще на людей наплевать, его интересуют только деньги. Может, на него через дочку повлиять? Минский, Скрабель широко улыбнулся, да ему и на дочку плевать. Стала бы она с бандитами в сговоре действовать, если бы отец к ней прислушивался, и то правда, согласился я, может, где-то поблизости есть склады с едой. Уже нет, владелец оружейного магазина тяжело вздохнул, вчера с Дубовой улицы к нам прибились три неполных семьи. Они рассказали, что во время миграции слабые монстры вычистили там все до самого основания. Так что складов в городе больше не осталось, и нигде поблизости нет, Скрабель обреченно покачал головой. На улице раздался треск от бьющегося стекла и грохот от летящих и все ломающих на своем пути каменных осколков. Я посмотрел в ту сторону. Кусок здания, стоявший на внешней стороне переулка, обрушился, а из пролома в стене показался сначала длинный рог, затем голова размером с корову. Она была покрыта броней из чешуи, глаза скрывались между двумя узкими пластинами. Рогатый броненосец, сразу промелькнуло в голове безобидное название. Монстр размером с хороший грузовик, полностью бронированный и очень любящий свежее мясо, которое ему требовалось сотнями килограммов в день. Рог в природе служил броненосцу орудием для уничтожения укрытий жертв. Он разгонялся и таранил им препятствия на своем пути. Затем в дело вступали длинные языки, которые заглядывали в каждую щель, обвивали и тащили жертву в рот. Сейчас броненосец остановился, словно прислушиваясь, приподнял голову. Пара пластин с чешуей на голове сдвинулась, оттуда появились небольшие уши, которыми он, словно локаторами, начал двигать из стороны в сторону, сканируя местность в поисках шума. Потом он опустил голову, а из пасти в разные стороны по земле двинулись бурые змеи языки. Они пронеслись с немыслимой скоростью, заползая куда только возможно. Скрабель создал перед монстром стену из горной породы, но тварь спокойно, словно нехотя, разрушила ее рогом, даже не разбегаясь. Раздались первые выстрелы, но они не могли причинить вред этому монстру. Он был слишком хорошо бронирован. Чтобы убить его, нужно было попасть точно в глаз, на это здесь был способен только Иван, а он дежурил на скале. Но ничего, скоро спустится. В тварь полетели ледяные стрелы, направленные в район головы, но тщетно. У водника было слишком мало опыта, к тому же сила его источника говорила сама за себя, второй уровень. Да и чего можно было ожидать от студента, только окончившего первый курс института? Бац! Раздался громкий выстрел из магического пистоля. Одна из чешуек монстра размером с чайное блюдце разрушилась, открывая уязвимое пятно не больше маленькой кофейной чашки. Оно прямо под правым глазом у монстра. Попасть второй раз в это место стрелку явно не удастся, монстр постоянно крутит головой, не давая прицелиться. «А-а-а!» – зазвучал надрывистый детский вопль. Монстр одним из языков уже обвил тело будущей жертвы. Тварь начала тащить орущего и упирающегося ребенка к своему рту. Тогда же я заметил, что монстр выудил из-под завалов бессознательное тело женщины. Рядом стоящий боец кинулся с сабли на один из языков твари, пытаясь его отрубить. Один удар, второй. Монстр втягивает в себя раненый язык, а из пасти выскальзывают три новых, сбивая воина с ног и опутывая. Ну вот, еще одна жертва, захваченная языком броненосца. Сорвался с места, без меня в этот раз не обойтись. Если же буду мешкать, тварь съест этих людей и примется искать новых жертв. Надеюсь, Скрабель сможет отвлечь броненосца магией, чтобы я успел спасти людей. Вижу, как в тварь летят небольшие глыбы горной породы. Евгений Викторович пытается переключить внимание монстра. Тот стал еще сильнее шевелить своими ушами-локаторами. Я уже почти у головы, в руках сабли. Еще мгновение, и я проткну этой твари глаза. Целюсь в узкую щелку на морде, заодно можно попробовать отрубить уши. А когда тварь будет дезориентирована, разделаться с ней окончательно. Дважды отбиваюсь от атак языков монстра, заставляю их отступить, разбрызгивая по округе кровь. Еще один шаг. Я вязну в земле по колено. Что происходит? Оглядываюсь. Скрабель продолжает метать камни. Это не он. Со стороны второй баррикады вижу блондинку с развивающимися на ветру волнистыми волосами. Анастасия. Какого черта она опять здесь? Бросаю на нее злобный взгляд. Она невольно пятится, теряя контроль над магией. Земля подо мной коченеет, оставляя в ловушке в метре от злобной твари.